Глава 43. Раскрывая карты. «Ваше Величество!» Едва рассеялась марева портала, к нам бросились бледный как полотно Сандерс и несколько стражников. «Вы ранены!» «Это ждет!» — рыкнул Эдмунд, зажимая ладонью рану на плече. «Что с остальными? Есть жертвы?» «У нас 15 пострадавших», — отчитался советник. «Погибших нет. Последствия разрыва уже ликвидировали. Прорвавшихся тварей загнали обратно. Ядовитые растения уничтожили». «Хвала девяти богам! Хоть одна хорошая новость!» Прихрамывая, я перебралась поближе к императору. Перед глазами до сих пор стоял образ раненого дракона, но, к счастью, в человеческом обличье травмы оказались не такими серьезными. Целители и мощные восстанавливающие зелья быстро поставят его на ноги, а второй ипостасью я лично займусь. Только вздремну немного, чтобы не рухнуть в обморок прямо во время лечения». «Эльза!» Мир перед глазами покачнулся, а через миг мой нос встретился с крепкой мужской грудью. «Спасибо, что не с землей. Я помочь хотела». Устало пробормотала, пытаясь отлепиться от Эдмунда. Но он обнял меня здоровой рукой, а Сандерс подобрался ближе и под шумок набросил на императора исцеляющее плетенье, пытаясь наспех остановить кровь и унять боль. «Вам нужно к целителям», — с нажимом повторил советник. «Вы все едва стоите на ногах». «Поддерживаю», — встала на его сторону ректор. «Айнгвард, ну, в смысле, господин Йохара!» — испуганно пробормотала Лесли. «Он же остался там, с монстрами!» «Он единственный может окончательно запечатать тварь», — ответил Хуан, прижимая к себе обессилевшую Беату. «С ним все будет хорошо». Он переместится в наш мир, едва закончит ритуал. «Вы знали, что так будет?» — спросила я. «Нет», — покачал головой полковник. «Конечно, нет. И Грайкан... До сих пор не могу поверить, что разрушитель встал на нашу сторону». «Вековая ненависть иной раз творит чудеса», — задумчиво произнесла ректор. «А у них с Кицуны давние счеты. Кажется, я начинаю догадываться, кто на самом деле скрывался под лисьей маской». «Я тоже», — вздохнул полковник, покосившись на пепелище, оставшееся на месте центрального разрыва. Некогда прекрасный сад превратился в руины. От редких деревьев остались лишь убогие пеньки. Трава выгорела, а розы умерли еще раньше. Удушающий аромат опавших лепестков сменил запах гари и боевых проклятий. После них всегда оставался узнаваемый горько-соленый флер, который невозможно было с чем-то спутать. «Хвала девяти богам!» От созерцания поля боя меня отвлек встревоженный голос Рейнара. «Я не мог связаться с вами, думал, все пропало!» «Мы были близки к этому», — криво усмехнулась ректор. «Что с пленными и Сильфой?» «О, про несчастную воздушницу я совсем забыла!» «Пленных сдали инквизиторам», — ответил Рей. «Аурелия уже в лесу. Имриэль вытянул ее порталом, когда вы оглушили кукловода. Бедная Сильфа была при смерти. Перед прыжком тварь собиралась выпить из нее всю магию, так что мы едва не опоздали». «Умоляю, скажите, что эта проклятущая гадина никогда уже не сможет выбраться из кристалла!» Взмолилась Лесли, с тоской осмотрев разрушенный сад и нашу измотанную компанию. «Я думала, что мы навеки упокоим ее!» «Так и планировалось, но во время битвы выяснилось, что просто убить ее не получится», ответил Хуан, открывая портал в кабинет императора. «И давайте продолжим в кабинете. Нам всем нужен отдых и порция целебных зелий». «А лиса точно не сможет выбраться!» С ужасом уточнила я, представив новый виток противостояния. «Это нереально», — раздался хриплый голос Ингварда, а через миг из тени вышел бледный и осунувшийся некромант. «Мертвецы изнанки не для того объединились с живыми, чтобы упустить ту, кому обязаны вечным проклятием». Ответ оборотня не слишком обнадеживал, ведь из любой темницы можно удрать. А учитывая хитрость и изворотливость ведьмы, «Ваши опасения беспочвенны», — устало усмехнулся Ингвард, заметив мой настороженный взгляд. «Из таких ловушек не выбираются. Но обо всем по порядку и не здесь». Не дожидаясь ответа, он скрылся в портале, и нам ничего не оставалось, как переместиться следом. Лишь Сандерс задержался. Он хотел лично проверить сад и убедиться, что гостям и слугам больше ничего не угрожает. «Хорошо, что я заранее приготовил восстанавливающие настои», — бодро отрапортовал Рейнар, едва развеялась марева портала. Целитель уверенным шагом направился к шкафчику с зельями и загремел склянками, а мы молча наблюдали за ним, пытаясь перевести дыхание. Случившееся казалось нереальным. Слишком много вопросов так и осталось без ответов, и я никак не могла поверить в долгожданную победу. Хотелось переговорить с остальными, разобраться со всеми проблемами. Не терпелось выяснить, кто на самом деле скрывался под ликом леди Бьянки и какие цели преследовал. Мощь твари поражала. После сражения в Изнанке я окончательно убедилась, что нам противостояло очень древнее и могущественное существо. Но Ингвард и ректор не спешили раскрывать карты. Более того, некромант выглядел таким уставшим и потерянным, что никто из нас не рискнул торопить его, загружая вопросами. Все смиренно ждали, пока он придет в себя и сам все расскажет. «Леди, ваши зелья!» — улыбнулся Рейнар, подавая нам поднос с бокалами. «Предлагаю выпить за победу!» «Я всегда считала, что за победу пьют шампанское!» — усмехнулась Беата. «Это выдумки бардов!» — фыркнул полковник. — Сколько себя помню, после боя мне предлагают только лечебные настои да восстанавливающие зелья. — Пейте, что дают! — сверкнул глазами Рей. — Иначе на пару недель сляжете с тяжелейшим магическим откатом. Едва мы осушили бокалы, эльф активировал несколько накопителей, и по комнате тончайшим флером растеклась живительная энергия. Она скользила по коже прохладным ветерком, унимая боль и восстанавливая истощенные резервы. Но этого было до ужаса мало. И, не выдержав, я потянулась к лежащему на столике кристаллу. «Не стоит спешить!» — тут же воскликнул Рейнар. «Вы на грани выгорания. Если сразу влить большое количество силы, ваши каналы могут не выдержать. А потому начнем с малого». Спорить с эльфом я не стала. И, устроившись на диванчике поудобнее, положила голову на здоровое плечо Эдмунда, забыв об этикете и манерах. Бой в Изнанке настолько вымотал дракона, что я почти не ощущала его штормовую магию, только слабые, едва слышные отголоски. Но уже через пару минут фон начал выравниваться, как и мое самочувствие. Рейнар оказался прав, и такое неспешное лечение работало намного лучше агрессивного накачивания энергией. Даже дракон ожил, и теперь по ментальной паутине эхом разлеталось рычащее сопение и храп. Вторая ипостась Эдмунда впала в магический сон, чтобы залечить раны и восстановить резервы. Убедившись, что зверю ничего не угрожает, я осторожно отключила телепатическую связь и перевела взгляд на Ингварда. Выглядел некромант намного лучше. И Лесли с Беатой то и дело посматривали на него, намекая, что неплохо бы приоткрыть завесу тайны. «Господин Йохара!» — не выдержала заклинательница. «Ну, поясните, пожалуйста, почему вы уверены, что кукловод не выберется из тени?» «Еще несколько минут, и я все расскажу», — устало пробормотал оборотень. «Мне нужно переварить воспоминания твари и собрать все в единую цепь». «Вот это да! На такой подарок я даже не рассчитывала. Неужели мы и впрямь узнаем все лисьи тайны?» «Я бы посоветовал подождать хотя бы пару часов», — осторожно подметил Рей. «Такое количество чужих воспоминаний может быть опасным». «А, не начинай», — отмахнулся некромант. «Я вполне контролирую ситуацию. А тебе и самому отдых не помешал бы». «Но я в порядке», — отмахнулся эльф. «Пока вы выбирались из тени, успел немного восстановить силы». «Господин Дельвери, давно хотела спросить», — вкратчиво начала Лесли. «При первой встрече вы представились наставником по боевым проклятиям. Но вы столько времени проводите в лазарете». «О, целительство — мой второй профиль», — пояснил Рейнар. «Но и бросать боевую практику я не намерен. Как говорится, одно другому не мешает и даже помогает». «И то верно». Эльф оказался абсолютно незаменимым, не представляя, что бы мы делали без его помощи. Хотя вначале я отнеслась к нему весьма предвзято, да и дракону он сразу не понравился. Но, к счастью, все обошлось. Сквозь ментальную паутину до меня донеслось довольное урчание. Дух даже сквозь сон почувствовал мое настроение, и губы растянулись в счастливой улыбке. Наконец нам никто не мешает. Теперь у нас точно все будет. И нормальные свидания, и поцелуи, и прогулки под луной без шпионов в кустах, и свадьба. Ох, кажется, я закончил с воспоминаниями. Голос Ингварда вырвал меня из мечтательной полудремы, заставляя вновь сосредоточиться на работе. «Пожалуй, начну с самого начала. Так будет проще, и я точно ничего не упущу». «Рассказывай, как тебе удобно», — кивнула Элисандра, призывая блокнот с уликами и теориями. «После сопоставим факты и пройдемся по упущенным моментам». Некромант на миг закрыл глаза и задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла, словно размышляя, с чего лучше начать. «Мы не ошиблись. Клону действительно более 10 000 лет», — наконец произнес Ингвард. «Он пережил еще великий раскол и лично участвовал в первой войне жрецов». «Это она?» — с опаской уточнила Элисандра. «Проклятая?» «Да, истинная ипостась клона — это Сайка Рингвар. Я до последнего не хотел в это верить, но твари изнанки сразу опознали ее». От услышанного потемнело в глазах, и, не сиди я на диванчике, рухнула бы в обморок. «Сайка Рингвар! Лунная эльфийка, предавшая свой народ и впустившая орочьих шаманов в столицу Эльвессы! Могущественная ведьма, возглавившая первую войну жрецов и положившая начало эпохе раскола. Ее имя было сродни проклятью. Его старались не упоминать вслух, чтобы не накликать беду. Зато теперь кусочки пазла начинали собираться в одну картину. Если лиса действительно прошла жреческие войны, не мудрено, что мы едва справились с ней». «Думаю, с серебряной летописью все знакомы», — сказал Ингвард. «Поэтому не буду пересказывать известные факты, а сосредоточусь на главном. Сайка не была чистокровной эльфийкой. В ее жилах текла кровь первых кицуны». «Тогда я не понимаю, чего ей не жилось», — воскликнул Рейнар. «В те времена лисьи леди считались священными, их оберегали, им поклонялись». «Но Сайке этого было мало», — вздохнул Ингвард. «Она хотела войти в круг 9 и стать богиней. Чтобы сделаться сильнее, она разработала ритуал черной крови и с его помощью убила Варьяхатту, праматерь лисьих оборотней. И, поглотив ее силу, душу и знания, стала первым в истории ментальным клоном», — угрюмо констатировала ректор. «Обман моментально вскрылся, и боги прокляли Рингвар. Однако ритуал не позволил ей умереть, и душа ведьмы вселилась в новую оболочку», — продолжил некромант, — «осознав, что она может менять тела, как перчатки, и тем самым увеличивать собственную силу, Сайка вступила в сговор с орками и сдала им Эльвессу в обмен на сильнейших жриц империи». «А затем заключила союз с отверженной императрицей и вместе с ней создала Айшакиру, империю кровавой расплаты», — прошептала я, вспомнив серебряную летопись. «За 1000 лет воин, орочьи шаманы и проклятые уничтожили половину лунного материка. Лишь объединившись, выжившие маги смогли откинуть тварей за вечные горы и запечатать там мощнейшим арканом. Но передышка длилась недолго. Спустя 500 лет темные уничтожили купол, и набеги возобновились. С тех пор наши империи находились в состоянии вечной войны, а главным оружием против темных считались мечтатели, то есть мы. Кажется, я начинаю понимать, какие цели преследовала Сайка». Зябко поежившись, пробормотала я. «Нет», — покачал головой Ингвард. «Боюсь, никто из нас не представляет». «Все еще хуже, чем мы думали», — насторожилась ректор. «Смотря с какой стороны посмотреть», — уклончиво ответил некромант. Вы знаете, что темные уже 9000 лет ищут способ избавиться от мечтателей. Но после того, как отец Эдмунда нашел способ стабилизировать магию заклинателей, айшагирцы запаниковали. Сайка провела древний ритуал, чтобы увидеть будущее, и выяснила, что аркан Леонеля – это единственное, что может уничтожить Альшагиру. «Подождите!» – воскликнула я. «Вы же не хотите сказать, что наша троица представляет угрозу целой империи?» «Ваша троица – первая, кто обучается по усовершенствованной программе», – пояснил Ингвард. «Элисандра долго изучала записи Леонеля и смогла доработать то, что он не успел закончить при жизни». «Если сможете найти еще двух медиумов и закончить аркан, станете намного сильнее». «Но сейчас мы только учимся формировать стабильные группы и контролировать безумную мощь заклинателей при помощи Шайя», — закончила за него наставница. «Ах, бездна! Выходит, эти покушения никогда не закончатся!» «Но в вашем случае дело не только в магии мечтателей», — добавил оборотень. После избавления от могущественных противников Сайка планировала захватить власть над Тхаргарией и Империей Сумеречных Драконов. «Для этого и нужна была Лауренсия», — вздохнула я, вспомнив о несчастной драконице. «Лиса собиралась выпить вашу магию, чтобы подделать истинную связь и убедить Эдмунда, что принцесса — его пара, а затем занять тело девушки и, подчинив императора, править обеими империями». «А король и брат драконицы мешали ее планам», — догадалась Лесли. «Да, поэтому Антонио должно было убить проклятие, а от Марио избавился бы совет. К слову, я запомнил имена всех сообщников, так что нас ждет серия сумасшедших чисток». «Я немедля займусь этим», — ответил полковник. «Думаю, после случившегося сумеречные нас поддержат», — сказал Эдмунд. «Покажем им доказательства и составим план, как накрыть всю сеть заговорщиков одним ударом. Главное, чтобы остальные оказались не такими древними и всесильными, как сама Кицуне». «Что же касается Эмиля», — задумчиво протянул некромант, — «посол едва не сорвал твари все планы, но проклятая лиса и здесь придумала, как выкрутиться, навешав на его ауру паразитов». «А леди Марион?» — уточнила я. — Зачем клон так рисковал, вешая на ее ауру метку, если мог в любой момент переместиться в тело пророка? — Храмовница была запасным вариантом, — ответил некромант. Тело предсказателя оказалось слишком слабым. Сайка боялась, что оно не выдержит ее силы, поэтому и рассматривала его как вариант для прыжка лишь в критическом случае. — Но больше она никуда не сможет прыгнуть? — с надеждой уточнила я. «Нет», — успокоил нас Ингвард. «Уничтожив в изнанке лисью ипостась клона, мы освободили души остальных жертв, а истинную сущность Сайки запечатали в кристалле, питающем тень». «Хотите сказать, Кицуне постигла участь, на которую она обрекала своих пленников?» — злорадно поинтересовалась я. «Именно», — усмехнулся некромант. «Что же касается самого кристалла, я наложил на него вечные печати, а твари изнанки запечатали их своей кровью. Разрушить плетение невозможно. Даже если завеса рухнет, Сайка навечно останется внутри ловушки». «Фух, хоть одна хорошая новость. А почему твари так ненавидят ее?» — поинтересовалась Лесли. «Большинство чудовищ — это души магов, павших в первой войне жрецов», — ответил Ингвард. «Заклинания, используемые в тех сражениях, были столь мощными, что их магический фон изменил призраков, лишив шанса на перерождение и заперев в изнанке. Некоторые из них заслужили такую участь, некоторых затянуло случайно, но объединяет их одно — ненависть к ведьме, стоявшей у истоков раскола». «Теперь они отомщены», — устало прошептала ректор. «Жаль только, что это не избавляет нас от проблем с монстрами. Сомневаюсь, что при следующей встрече Грайкан вспомнит об этом». «Он вспомнит, но все равно попытается нас сожрать», — пожал плечами полковник. «Зато я сдержал слово. Правда, я обещал кимрикам лично отдать кицуне, но в последний момент пожиратели согласились поделиться с собратьями. Вот, значит, как. А мы-то гадали. Не самый плохой вариант. С облегчением выдохнула я. Кицуне пролила столько крови, что не заслужила ничего иного, как превратиться в обезличенного призрака, питающего вечно голодных монстров. «А почему кимрики перестали бояться ее вампирских заклинаний?» — уточнила Лесли. «И как она узнала Эльзу?» «А, кстати, хороший вопрос!» — воскликнула я. «Лиса сразу рванула ко мне!» «В изнанке слетают все иллюзии», — напомнил полковник. «Поэтому монстры моментально опознали ведьму, а кицуне поняла, что ты не Лоренсия. Ну а кимрики...» Аббас уже говорил, что в тени у них больше прав на чужую магию, так что тварь сама загнала себя в ловушку. «Не могло же ей вести вечно!» — нервно усмехнулась я. «Конечно нет!» — улыбнулся некромант. «Остальное обсудим позже. Мы все ужасно устали. Неплохо бы немного отдохнуть и восстановить силы».